Тишина. Она была густой, почти осязаемой, как будто сам лес затаил дыхание, наблюдая за нами. Мои люди стояли неподвижно, их глаза прикованы к телу Григория, лежащему на земле. Кровь уже начала темнеть, смешиваясь с землей, а его лицо, искаженное последней гримасой боли и ненависти, казалось, смотрело на нас даже после смерти. Я чувствовал их взгляды. Артем, Марк, Елисей, Муран, все они смотрели на меня, но не с уважением, а с опаской. Их глаза были полны вопросов, страха и недоверия. Они не понимали, что произошло, и, возможно, не хотели понимать. «Заройте его», — сказал я, стараясь говорить твердо, хотя внутри меня все еще бушевали эмоции. «Неважно, что он сделал, он был одним из нас, мы сделаем все правильно». Они переглянулись, но никто не двинулся с места. Артем, самый молодой из них, нервно сглотнул и проговорил: «Заран, он был нашим другом. Как мы можем просто закопать его, как собаку? Он предал нас», — резко ответил я, чувствуя, как злость снова поднимается во мне. «Он хотел меня убить, но это не значит, что мы должны опуститься до его уровня. Мы сделаем все правильно, потому что мы, не он». Мои слова, кажется, подействовали. Марк, молчаливый и крепкий, кивнул и первым подошел к телу. Он взял Григория за плечи, а Артем, хоть и неохотно, подошел, чтобы помочь с ногами. Елисей стоял в стороне, его пронзительные серые глаза наблюдали за мной, как будто пытались разгадать, что скрывается за моими словами. Я не стал ждать, пока они закончат. Вместо этого я отошел в сторону, чувствуя, как усталость начинает брать свое. Магия, которую я использовал, забрала много сил, и теперь каждая мышца ныла. Я сел на поваленное дерево, чувствуя, как холодная кора впивается в ладони. Через некоторое время они закончили. На месте, где лежало тело Григория, теперь была небольшая могила, отмеченная грубым камнем. Никто не сказал ни слова, ни молитвы, ни прощания. Просто тишина. Мы собрались вокруг костра, который уже начал угасать. Огонь потрескивал, отбрасывая длинные тени на лица моих людей. Они сидели молча, их глаза были прикованы к пламени, но я чувствовал, как их взгляды время от времени скользят в мою сторону. Они боялись, и я не мог их винить. «Заран», — наконец нарушил тишину Елисей. Его голос был тихим, но в нем чувствовалась твердость. «Что теперь?» Я посмотрел на него, чувствуя, как магия внутри меня начинает пробуждаться. Она была слабой, почти незаметной, но я знал, что она там, и я знал, что должен использовать ее. «Теперь мы движемся вперед», — сказал я, стараясь говорить уверенно. «У нас нет времени на сомнения, у нас есть цель, и мы ее достигнем». Они молчали, но их взгляды говорили сами за себя. Они не доверяли мне, и, возможно, никогда не будут. Но сейчас это не имело значения. Мы должны были двигаться вперед, потому что остановка означала смерть. Я не знаю, кто из них еще меня предаст. До конца пути придется обходиться без сна. Глава 4. Мы двигались вперед, и с каждым шагом пейзажи вокруг становились все более пустынными, будто мертвыми. Леса, которые когда-то окружали нас, сменились редкими, чахлыми деревьями, их ветви скрючены, словно от боли. Земля под ногами стала сухой и потрескавшейся, а воздух наполнился запахом песка и металла, как будто мы шли по краю огромной, ржавой пустыни. Небо над нами было затянуто тяжелыми тучами, которые не пропускали солнечного света. Только редкие проблески серого света пробивались сквозь них, освещая наш путь. Ветер, холодный и резкий, нес с собой песок, который царапал кожу и забивался в глаза. Тревожность нарастала с каждым шагом. Мои люди шли молча, их лица были напряжены, а глаза постоянно блуждали по сторонам, как будто они ожидали, что из-за каждого камня или куста выскочит что-то ужасное. Я чувствовал их страх, но сам старался держаться спокойно. Страх – это то, что я научился контролировать за годы работы тренером спецотряда. И тут, как будто в ответ на мои мысли, в голове вспыхнуло воспоминание. Оно было чужим, но таким ярким, что я на мгновение остановился. Я стоял на краю обрыва, глядя на бескрайние пустоши, которые простирались передо мной. Земля здесь была серой и безжизненной, словно ее выжгло какое-то древнее проклятие. Ветер нес с собой песок и запах гнили, а вдалеке виднелись редкие, полуразрушенные деревни. «Эти земли когда-то были плодородными», — сказал голос за моей спиной. Это был мой отец, его лицо было суровым, а глаза полны печали. «Но теперь здесь живут только те, кому больше некуда идти». Я смотрел на деревни, на жалкие хижины, которые едва держались на своих местах. Люди здесь жили в постоянном страхе. Безликие нападали на них каждую ночь, а климат был настолько суровым, что даже выжить здесь было подвигом. «Почему мы не помогаем им?» – спросил я, чувствуя, как гнев начинает подниматься во мне. «Почему они не покинут эти земли?» «Потому что эти земли важны», – ответил отец. Его голос был твердым, но в нем слышалась усталость. «Они наполнены магией, Заран. Энергия, которая течет здесь, это то, что держит наше княжество на плаву. Но она же привлекает безликих. Мы не можем просто забрать ее, не оставив людей на произвол судьбы». Я сжал кулаки, чувствуя, как несправедливость этой ситуации сжимает мою грудь. Но я ничего не сказал. Я был слишком молод, чтобы понять, что иногда мир жесток, и ничего нельзя изменить. Это не я, не мое воспоминание, но сейчас ощущение, будто оно часть меня. Я моргнул, и воспоминание исчезло, оставив после себя лишь горький привкус на языке. Безликие пустоши. Теперь я понимал, куда мы идем. Эти земли были не просто пустыней, они были местом, где магия и смерть шли рука об руку. «Заран», — осторожно произнес Артем, подходя ко мне. «Люди устали, может, стоит сделать привал? Мы приближаемся к пустошам», — сказал я, глядя на горизонт. «Будьте готовы, здесь все не так, как в лесу. Осталось немного, останавливаться опасно». «Заран, но разве ты был тут раньше?» «Да, с отцом». Они кивнули, но их лица стали еще бледнее. Я видел, как их страх растет, но сейчас не было времени на утешение. Мы должны были двигаться вперед, и я знал, что впереди нас ждет нечто гораздо более страшное, чем просто безликие. Спустя несколько часов пути на горизонте появилась деревня. Она была едва видна сквозь сизый туман, который окутал все вокруг, словно плотное одеяло. Холод стал ощущаться сильнее, пробираясь под одежду и заставляя кожу покрываться мурашками. Ветер поднялся, неся с собой песок и запах сырости, смешанный с чем-то кислым, как будто земля здесь гнила изнутри. Я шел впереди, чувствуя, как мои ноги устали, но не подавая виду. Мое тело, хоть и слабое, все еще сохраняло остатки выносливости, которую я выработал за годы тренировок. Но мои люди еле двигались, особенно Елисей. Его худощавая фигура, обычно такая уверенная, теперь казалась хрупкой и сломленной. Он шел, сгорбившись, его глаза блуждали по сторонам, а руки дрожали. Лошади тоже были на пределе. Их дыхание стало тяжелым, а шаги – неуверенными. Они еле тащили повозку, которая скрипела и дребезжала на каждом ухабе. «Заран», – прошептал Елисей, его голос был едва слышен сквозь вой ветра. «Мы точно должны идти туда?» Я обернулся, глядя на него. Его лицо было бледным, а глаза полны страха. На лбу выступили капельки пота. «У нас нет выбора», — сказал я твердо. «Мы должны добраться до деревни. Там мы сможем отдохнуть». Он кивнул, но его глаза продолжали метаться по сторонам. «Ты слышал?» — прошептал он, его голос дрожал. «Кто-то кричит». Я нахмурился, прислушиваясь. Ветер нес с собой только шум песка и редкие порывы, но никаких криков я не слышал. «Это ветер», — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Ничего больше, нет». Он резко остановился, его глаза расширились от ужаса. Я слышал, кто-то кричал, это было как будто из-под земли. Он начал паниковать, его дыхание стало частым и прерывистым. «Елисей», — я подошел к нему, положив руку на его плечо. «Соберись, ты слышишь только ветер». «Нет, ты не понимаешь». Он отшатнулся, его глаза стали дикими. «Они здесь, они всегда здесь». Я сжал зубы, чувствуя, как ситуация выходит из-под контроля. «Елисей», — сказал я, повышая голос, — «тут никого нет». Он посмотрел на меня, его глаза были полны страха, но в них также читалась мольба. «Я не могу», — прошептал он. «Ты можешь», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Успокойся, соберись, осталось немного». Он замер, его дыхание стало чуть спокойнее, но тут его глаза снова округлились. Елисей замер, его лицо исказилось от ужаса. Он закричал, нечеловеческий, пронзительный вопль, который разорвал тишину и заставил всех обернуться. Его глаза были широко раскрыты, полные безумия, а тело напряглось, как будто готовое к прыжку. «Нет, оно здесь, оно идет за нами», — закричал он, его голос сорвался на визг. Он бросился вперед, сбивая с ног одного из воинов, и побежал, не разбирая дороги. Мои люди на мгновение растерялись. Артем закричал. Что это было? Что он услышал? «Ничего, рявкнул я. Мои люди замерли. Я вижу, как их руки сжимают оружие, но в их глазах паника. Артем кричит что-то, но я уже не слушаю. Я действую. Мое тело движется само. Годы тренировок берут свое. Я настигаю Елисея за несколько шагов, хватаю его за плечо и прижимаю к себе. Он бьется, как дикий зверь. Его ноги скользят по земле, а руки царапают мою кожу. Но я не отпускаю. «Успокойся», — говорю я, но он не слышит. Его глаза полны безумия, и я понимаю, разговоры здесь не помогут. Мое предплечье плотно сжимает его шею, перекрывая доступ воздуха. Я не даю ему задохнуться, просто лишаю сознания. Он сопротивляется, его тело извивается, пальцы цепляются за мою руку, но я держу. Через несколько секунд его движение становится слабее, дыхание прерывистее. Наконец, он обмякает, его голова падает мне на грудь. Я не теряю времени. Подхватываю его на руки и бросаю в телегу. Его тело глухо ударяется о деревянные доски, но мне сейчас не до нежности. Я поворачиваюсь к своим. «Двигайтесь». Мой голос звучит резко, как удар хлыста. Никто не останавливается, никто не смотрит назад. Но Артем не может сдержаться. Его лицо бледное, руки дрожат. «Заран, что это было? Что он услышал? Мы все умрем здесь». Его голос срывается на крик. Я подхожу к нему вплотную, смотрю прямо в глаза. «Если ты не возьмешь себя в руки, то умрешь первым», — говорю я тихо, но так, чтобы слышали все. «Мы выберемся, но только если будем держаться вместе». «Понял», — он кивает, но страх в его глазах не исчезает. «До деревни остается совсем немного. Я чувствую это по изменению в воздухе. Запах сырости и гнили постепенно сменяется дымом, едва уловимым, но знакомым, дымом очагов и человеческой жизни. Мои люди идут за мной, но я уже не могу на них положиться. Они сильны в бою, но здесь, в этих проклятых пустошах, их сила ничего не значит. Они боятся, и страх делает их слабыми. Артем до сих пор не может прийти в себя после того, как Елисей чуть не сорвался в безумие. Остальные молчат, но я вижу, как их глаза блуждают по сторонам, как их руки непроизвольно сжимают рукояти мечей. Они не готовы к этому, но у меня нет выбора. Мы должны идти вперед. Главное – цель – добраться до безликих пустошей. Все остальное – неважно. Защитные сооружения появляются вдали, словно призраки, вынырнувшие из тумана. Это форт или то, что от него осталось. Стены из толстых бревен, когда-то могучие и неприступные, теперь стоят, покосившиеся и почерневшие от времени. Частокол, окружающий форт, частично обрушился, оставшиеся колья торчат, как сломанные зубы. Башни, некогда возвышавшиеся над стеной, теперь накренились, их крыши провалились, а бойницы заросли мхом. Все выглядит так, будто это место покинули десятилетия назад. Но я знаю, это не просто заброшенный форт. Здесь есть что-то еще. Мы подходим ближе, и я чувствую это, магию. Она витает в воздухе, как тонкая паутина, невидимая, но осязаемая. Она исходит от этих стен, от этой земли. Это древняя сила, старая, как сами пустоши. Она не дружелюбна, но и не враждебна. Она просто есть, и она притягивает меня, как магнит. Я чувствую, что близок к цели как никогда. «Заран», Артем окликает меня, его голос дрожит. «Мы точно должны идти туда, это место выглядит мертвым». Я оборачиваюсь и смотрю на него. Его лицо бледное, глаза полны страха. Он еще молод, слишком молод для таких мест. Но это не оправдание. «У нас нет выбора», — говорю я коротко. «Иди или оставайся. Но если останешься, то знай, здесь ты долго не протянешь». Он молчит, но я вижу, как его челюсть сжимается. Он последует за мной. У него нет другого пути. Мы подходим к воротам форта. Они когда-то были массивными, из толстых дубовых досок, скрепленных железными полосами. Теперь они висят на одной петле, скрипя и покачиваясь на ветру. Над воротами когда-то была надпись, но время стерло ее почти полностью. Я могу разобрать только несколько букв. «Иртесра». Что это значит, я не знаю. И сейчас это не важно. Я толкаю ворота, и они с грохотом распахиваются. Внутри форта царит запустение. Дома, некогда стоявшие рядами, теперь лежат в руинах. Крыши провалились, стены обрушились, а из щелей между бревнами растет трава. В центре форта стоит колодец, его сруб покосился, а ведро давно сгнило. Но я чувствую, что это место не так пусто, как кажется. Здесь есть что-то или кто-то. «Осторожно», — говорю я своим людям, хотя знаю, что они уже на пределе. «Мы не одни». Они кивают, но я вижу, как их руки дрожат. Елисей все еще без сознания в телеге, и я не уверен, что хочу, чтобы он очнулся. Его магия может быть полезной, но его страх – опасным. Мы останавливаемся на небольшой площади, выложенной старой брусчаткой. Камни неровные, покрытые мхом и трещинами, будто их не касалась нога человека уже много лет. Тишина здесь абсолютная, давящая. Даже ветер, который раньше выл в ушах, теперь стих, словно боясь нарушить это безмолвие. Я оглядываюсь. Вокруг полуразрушенные дома, их окна, как пустые глазницы, смотрят на нас. Все здесь выглядит так, будто люди покинули это место в спешке, бросив все, что не смогли унести. «Осмотримся», — говорю я своим людям, но голос звучит глухо, будто поглощенный этой тишиной. «Будьте настороже». Марк подходит ко мне, его лицо напряжено, глаза бегают по сторонам. Он всегда был тихим, незаметным, но сейчас его нервозность бросается в глаза. «Нас должны были встретить», — говорит он, понизив голос, словно боится, что его услышат. «Но тут никого нет, ни души. Я не доверяю Марку, князь не просто так его послал». Но до этого момента Марк был относительно спокоен, а значит, тут происходит что-то нечистое. «Нас должны были встретить, но, судя по всему, в этом месте нет людей». «Да, странно», — отвечаю я, стараясь звучать спокойно. «Может, они прячутся? На них могли напасть безликие. Сейчас узнаем». Марк пожимает плечами, но его глаза выдают беспокойство. «Не знаю, но это место, оно кажется мертвым. Как будто здесь ничего не было уже много лет». Я киваю, но внутри меня зреет подозрение. «Оставим повозку здесь», — говорю я, принимая решение. «Лошадей привяжем. Разделимся на группы. Марк, пойдешь со мной?» Он кивает, но я вижу, как его глаза на мгновение расширяются. Он явно против этой идеи, но спорить не посмеет, после того, что видел. Мы оставляем повозку на площади, лошадей привязываем к полуразрушенному забору. Елисей все еще без сознания, и я приказываю Артему остаться с ним. Остальные делятся на группы и расходятся в разные стороны, чтобы осмотреть дома. Я иду с Марком. Дома пусты, внутри только пыль, паутина и обломки мебели. Но что-то здесь не так, ощущение, будто люди покинули это место в спешке. На полу валяются вещи, разбитая посуда, обрывки одежды. Как будто они бежали, бросив все, что не смогли унести. «Странно», — говорю я, поднимая с пола кусок керамики. «Как будто их застали врасплох». Марк молчит, но я чувствую, как он напрягается. Он знает что-то. «Я это вижу. Ты ведь бывал здесь раньше?» — спрашиваю я, стараясь звучать небрежно. Он вздрагивает, как будто я ударил его. «Нет», — отвечает он слишком быстро. «Почему ты так думаешь?» Я пожимаю плечами, продолжая осматривать комнату. «Просто показалось. Ты говорил, что нас должны были встретить. Значит, кто-то тебе сказал, что здесь будет кто-то». «Кто?» Марк молчит. Его лицо становится бледным, а руки слегка дрожат. Он знает, что я настороже, и он знает, что я не отступлю. «Заран», начинает он, но я перебиваю его. «Не надо, Марк, я не дурак. Ты знаешь больше, чем говоришь. И если ты хочешь выжить, то лучше расскажи все сейчас». Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу борьбу, страх, нерешительность. Но потом он вздыхает и опускает голову. «Хорошо», — говорит он тихо. Марк стоит передо мной, его лицо бледное, а глаза полны страха. Он знает, что я раскусил его. И теперь, когда он начал говорить, слова льются из него, как вода из прорванной плотины. «Князь приказал мне сопровождать тебя», — говорит он, его голос дрожит, — «докладывать о каждом твоем шаге. Он сказал, что это важно, что ты опасен, но нас должны были встретить здесь. Должны были. Я не знаю, что случилось. Я не знаю, что делать дальше». Я смотрю на него, стараясь не показать, что его слова задевают меня. «Князь, конечно, он не мог просто отпустить меня. Он всегда был хитер, как лиса. Но теперь, когда я знаю правду, у меня есть преимущество. Ты теперь подчиняешься мне», — говорю я твердо. «Забудь о князе. Если хочешь выжить, то будешь делать то, что я скажу. Понял?» Марк кивает, но в его глазах все еще читается неуверенность. Он боится. Боится меня. Боится князя. Боится этого места. И это делает его слабым. «Но сейчас у меня нет выбора. Он может быть полезен». «Хорошо», — говорю я. «Продолжим осмотр. Но будь настороже. Если ты попытаешься меня предать, то пожалеешь». Он снова кивает, и мы движемся дальше. Дом, в котором мы находимся, кажется заброшенным, но что-то здесь не так. Ощущение, будто за нами наблюдают. Я чувствую это кожей. Каждый шаг отдается эхом, каждый шорох кажется громче, чем должен быть. Мы поднимаемся на второй этаж, и тут я замечаю следы, свежие. Кто-то был здесь недавно. Смотри, показываю я Марку на отпечатки ботинок на пыльном полу. Кто-то здесь был, и не так давно. Марк смотрит на следы, его лицо становится еще бледнее. Может, это те, кто должен был нас встретить? Спрашивает он, но в его голосе слышится сомнение. Может, отвечаю я, но что-то мне подсказывает, что это не они. Мы продолжаем осмотр, но вдруг слышим крики. Они доносятся снаружи, с площади, где мы оставили повозку. Крики громкие, полные ужаса. «А-а-а! Помогите!» Я бросаюсь к окну и вижу, как Артем стоит у телеги, его лицо искажено страхом. Вокруг него что-то движется, тени, которые вырываются из тумана. Они неясные, расплывчатые, но их много, и они приближаются. «Марк, за мной!» Кричу я и бросаюсь вниз по лестнице. Мы выбегаем на улицу, и я вижу, что происходит. Тени, они не просто тени, это что-то живое, но не человеческое. Они двигаются странно, как будто плывут по воздуху, их формы постоянно меняются. Артем стоит у телеги, его меч дрожит в руках. Елисей все еще без сознания, но тени, кажется, интересуются именно им, к оружию. Кричу я, выхватывая меч. Меч слишком тяжелый для этого слабого тела, но собрав волю, мне удается замахнуться. Мышцы трещат, тени приближаются, и я знаю, если мы не сразимся, то не выживем. Я бросаюсь вперед, меч в руке. Первая тень налетает на меня, и я чувствую, как холод пронизывает меня до костей. Но я не останавливаюсь. Я рублю ее, и она рассыпается, как дым. Но на ее место уже идет другая, и еще одна, магия. Тут нужна она, но я не знаю, как ей управлять. Я тренировался в дороге, но недостаточно. Чувствую силу, которая струится по моим венам. Сжимаю меч крепче и снова замахиваюсь. Взмах. Еще один. Теней становится больше. Марк стоит у телеги, его лицо искажено страхом. Он смотрит на тени, и я вижу, как его рука тянется к чему-то за поясом. Кинжал, или что-то еще, Марк, кричу я, не делай глупостей. Но он уже поворачивается ко мне, и в его глазах я вижу решимость, и страх, и что-то еще что-то, что заставляет мое сердце сжаться. Я предан только князю, говорит он, и его голос звучит странно, как будто это не он, но у меня нет выбора. И, прежде чем я успеваю что-то сделать, он бросает что-то на землю. Дым, густой, черный дым, который заполняет все вокруг. Я теряю из виду тени, теряю из виду все. И в этот момент я понимаю, мы в ловушке. Глава 5. Черный дым обжигает легкие, глаза слезятся, и я едва могу дышать. Все вокруг превратилось в хаос. Я теряю ориентацию, не понимаю, где земля, а где небо. Ноги подкашиваются, и я наклоняюсь, чтобы не упасть. Меч выпадает из моей руки, и я случайно натыкаюсь на что-то твердое. Арбалет. Он лежит на земле, будто ждал меня. Я хватаю его, чувствуя холод металла в руках. Нужно уйти отсюда. Нужно осмотреться. Делаю несколько шагов, но тут что-то набрасывается на меня со спины. Руки, сильные и цепкие, обвиваются вокруг моей шеи. Я не думаю, действую на инстинктах. Резко наклоняюсь вперед, сбрасывая нападавшего через плечо. Он падает на землю с глухим стуком и затихает. Я не останавливаюсь, бегу дальше, пока дым не начинает рассеиваться. Туман постепенно уходит, и я останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Оборачиваюсь. Моя команда то, что от нее осталось. Они потрепаны, напуганы, их лица искажены ужасом. Артем стоит, опираясь на меч, его рука дрожит. Елисей все еще лежит в телеге, но теперь он в сознании, его глаза широко раскрыты, полные страха. Остальные, их всего трое, смотрят на меня, ожидая, что я скажу, что я сделаю. Я поднимаю арбалет, направляю его в их сторону. Мои пальцы сжимают спусковой крючок. Я смотрю на них, и в моей голове крутится только одна мысль. Кто еще предатель? Марк был не один. Князь не стал бы полагаться только на него. Любой из них может быть врагом. Любой из них может ударить в спину. Елисей тоже человек князя. Но и Григорий меня предал. Заран, начинает Артем, но я прерываю его. Молчи. Мой взгляд падает на землю. Марк лежит там, распростертый на брусчатке. Его голова разбита, кровь растекается по камням. Его глаза остекленели. Он мертв. Я не знаю, кто его убил. Может, это я, когда сбросил его, может, кто-то другой, но сейчас это не важно. Кто следующий? Спрашиваю я, и мой голос звучит холодно, как сталь. Боятся меня, и это правильно, потому что я больше не могу доверять никому. Заран, мы твои люди, говорит один из них, его голос дрожит. Мы на твоей стороне. Сомневаюсь, отвечаю я. Марк был с нами, и посмотри, чем это закончилось. Григорий, может сразу продолжим? Кого еще из вас отправил князь убить меня? Я на твоей стороне, вступает Артем. Его голос звучит тверже, чем я ожидал. Мы не предатели. Не говори за всех, говорю твердо. Муран, самый тихий из нашей компании, сделал шаг вперед. Сейчас не время для разборок. Мы тут одни, должны защищаться. Нас осталось четверо. Неизвестно, какие опасности еще нас поджидают. Да, князь что-то задумал, и явно отправил Георгия тебя убить, а затем Максима. Но я могу тебе пообещать, я буду на твоей стороне, нам нужно сплотиться. Тут нет князя, тут только мы. Согласен, я опускаю арбалет, но сам внимательно слежу за остальными. Я не знаю, какая была целью Марка и Григория, но знаю одно, я убью любого, кто попытается напасть на меня. Вы сопровождали меня, вы делили со мной еду, мы сражались вместе. Но вы думали, что я слаб. Я вижу ужас в ваших глазах. Вижу, как вы на меня смотрите. Да, я изменился. Да, вам стоит меня бояться. Но Муран прав. Нет времени для вражды. Если вы и убьете меня, то не сможете сообщить об этом князю. Поэтому предлагаю объединиться, разобраться с тем, что тут происходит, а затем решим наши разногласия. Елисей быстро кивает, Муран тоже, медлит только Артем, но затем тоже соглашается. Мы найдем укромное место, выберем дом, продолжаю я. Голос звучит хрипло, но твердо. Залатаем раны, отдохнем. Потом исследуем город. Здесь должна быть провизия. Они кивают, но я вижу, как их взгляды скользят друг по другу. Они тоже не доверяют. Ни мне, ни друг другу. И это правильно. Закрепимся здесь. Артем бросает взгляд на мертвого Марка, потом на меня. В его голосе сомнение. Его нужно предать земле. Он предатель, но это сделаем утром. Сейчас найдем дом, в котором можно остановиться. Никакой вражды, да, лгу я. Выберем дом, перенесем туда припасы. Мы не знаем, какие опасности еще нас поджидают. Но правда в том, что я не знаю, зачем мы здесь. Что-то влекло меня к этим руинам, зов, который я чувствовал кожей, как магнит. Теперь я должен понять, что это было. Но для этого нужно время и безопасность, а ее не будет, пока они рядом. Я должен осмотреться сам, чтобы мне никто не мешал. Иногда в моем мозгу возникают какие-то обрывки воспоминаний. Я точно уверен, что это не мои. Это чужие воспоминания моего предшественника, того, кому раньше принадлежало это тело. Но если я найду способ вытащить больше воспоминаний, то, возможно, очень скоро со всем разберусь. Мы находим дом, каменный, с уцелевшей крышей и дверью, которую можно забаррикадировать. Переносим припасы из телеги, мешки с сухарями, фляги с водой, оружие. Елисей, все еще дрожащий, копается в своих травах, готовя что-то для ран. Я наблюдаю за ним, он слишком тихий, слишком погружен в себя. Артем, проверь заднюю комнату, приказываю я. Он уходит, и я ловлю взгляд одного из оставшихся, Мурана, старого вояку, который слишком часто сжимает рукоять ножа. Он думает о том же, что и я. Кто следующий? Я отворачиваюсь, делая вид, что проверяю тетиву арбалета, но на самом деле считаю, сколько часов прошло с моего последнего сна. Двое суток, трое. Я не могу закрыть глаза, ни здесь, ни рядом с ними, потому что, если я усну, они прирежут меня, как барана. Муран подходит ко мне, делая вид, что поправляет ремень. Ты не выглядишь хорошо, бросает он. Я в порядке, отвечаю я, но знаю, он видит. Видит тени под глазами, дрожь в пальцах, замедленные движения. Он ухмыляется, как пес, почуявший слабину. Может, поспишь, мы постоим на страже. Не надо, говорю я и поднимаю арбалет, будто просто проверяю прицел. Но мы оба понимаем посыл. Попробуй. Он отходит, бормоча что-то под нос. Я смотрю на остальных. Артем вернулся, Елисей замер у окна. Они все, ножи у моей спины. Я подхожу к окну, смотрю на пустые улицы. Где-то здесь кроется ответ, то, что позвало меня. Но сначала мне нужно пережить эту ночь, а для этого, не смыкать глаз, ни на секунду. Сумерки сгущаются над городом, окрашивая руины в сизые тона. Мы развели костер посреди каменной площади, где когда-то, возможно, собирались жители. Теперь здесь только мы и тишина, нарушаемая потрескиванием дров. Дом, который мы выбрали рядом с площадью, он выбран не просто так, отсюда хороший обзор, и в доме есть три входа, а также подвал. Елисей возится у огня. Он нашел в одном из домов чугунный котел, проржавевший, но еще крепкий. Вычистил его песком, наполнил водой из нашего запаса. Теперь мясо, жесткие полосы вяленой баранины, спасенные из полуразрушенной коптильни, булькает в кипятке, постепенно размягчаясь. Без специй оно как подошва, бормочет Елисей, роясь в своей котомке. Достает свертки с травами. Но кое-что добавлю. Он кидает в котел щепотку сушеного чабреца, потом что-то горьковатое, отчего воздух сразу наполняется пряным дымком. Артем, сидя на корточках, жадно вдыхает запах. Пахнет как в таверне графа Лютовича, хрипло смеется он. Лютович. В моей голове возникает воспоминание. Темное заведение, маленькие окошки, очень много людей, а в воздухе витает запах мяса и хмеля. Шум такой громкий, что хочется выйти на улицу и вдохнуть прохладный чистый воздух. А еда вкусная. Затем я слышу какие-то голоса. Стараюсь не подавать виду, чтобы окружающие не подумали, будто я и правда сошел с ума. Хотя какая разница, пусть думают, что я полностью отбитый и чокнутый. Так что думаешь делать дальше? Кто-то спрашивает у меня, и этот голос я не узнаю. Да что я думаю? Голос мой, вернее, голос Зарана, того, чье тело я сейчас занимаю. Поеду к князю, упаду перед ним на колени и буду умолять, чтобы он ничего со мной не сделал. Ты же знаешь, я не приспособлен к войне. Ничего, договоримся. Я не предназначен для того, чтобы служить на границе, и тем более в том месте, куда он меня отправляет. Это же верная смерть, а я не хочу умирать. Слишком люблю жизнь, слишком ценю свою жизнь. Воспоминания моментально рассеиваются, и я ловлю себя на мысли, что это был один из последних дней того человека. Что же случилось дальше? Хотел бы я об этом узнать. Там мясо свежее было, огрызается Муран, но глаза его тоже прикованы к котлу. Я молчу, сижу чуть поодаль, спиной к стене, чтобы видеть всех. Арбалет лежит на коленях. Елисей помешивает варево деревянной ложкой. Жир всплывает пузырями, образуя маслянистую пленку. Через полчаса мясо разваривается, превращаясь в густую темноватую похлебку. Он разливает ее по деревянным мискам, доставленным из того же дома. Первая миска – мне. Я беру ее, но не сразу подношу ко рту. Смотрю, как Елисей раздает остальным. Как они жадно набрасываются на еду, чавкая, обжигаясь, но не останавливаясь. Что, боишься, что я отравил? Елисей смотрит на меня, и в его глазах усталая насмешка. Да, честно говорю, я и жду, пока он сам не отхлебнет из своей миски. Только тогда пробую. Мясо все еще жесткое, но травы перебивают вкус затхлости. Горячий бульон обжигает губы, но я пью, чувствуя, как тепло растекается по животу. Первая за дни нормальная еда. Остальные едят молча, слишком занятые, чтобы говорить. Только хруст хлебных корок, чавканье, причмокивание. Глеб вылизывает миску, потом ковыряет в зубах ногтем. Артем осторожно собирает крошки со дна. Я доедаю последний кусок, чувствуя тяжесть в желудке. Сытость делает их расслабленными. Глеб даже откинулся назад, ухмыляясь. «Ну что, боярин, — говорит он, — может, теперь и спать ляжем?» «Спите, — отвечаю я. Я постою на страже. Они переглядываются. Они понимают. Я не доверяю. И не усну. Ни сегодня, ни завтра. Пока не найду то, зачем пришел. А до тех пор буду бодрствовать. С арбалетом на коленях и смертью на кончиках пальцев. Они уходят в дом. Шаги глухо стучат по половицам, потом стихают. Я остаюсь у догорающего костра, спиной к грубой каменной стене. Ночь уже вступила в свои права, и звезды здесь, над пустошами, кажутся слишком яркими, слишком близкими. Как будто кто-то рассыпал серебряные гвозди по черному бархату. Они решили спать, потому что поняли, я могу убить их и бодрствуя. Арбалет лежит у меня на коленях. Пальцы сами собой проверяют тетиву, привычным движением поправляя механизм. Тишина. И в этой тишине – воспоминания. Тогда, 10 лет назад, под стенами Каранской крепости, я тоже не спал трое суток. Командовал тогда спецотрядом, 20 человек, отобранных лично. Мы прорывались через подземные туннели, чтобы ударить в тыл осаждающим. 20 человек, вернулось семеро. Капитан, тогда молодой ларик, с перебитой ногой, схватил меня за рукав. «Мы не выйдем». «Выйдем», — ответил я и втащил его на спину. «Мы вышли. Потом были другие миссии, другие ночи, другие смерти. Бессонница стала привычкой, а потом, частью меня, я мог не спать неделю, мог заснуть на минуту и проснуться от шороха. «Ты железный», — говорили мне. «Нет, просто знал, стоит расслабиться, и все, конец». Холодный ветерок шевелит пепел в костре, город накрыло тишиной. Только изредка слышно уханье совы или какого-то другого животного или птицы. А еще я слышу из дома звук скрипа пола, чей-то тихий кашель. Скорее бы они уснули, я бы мог немного расслабиться. Я заметил, что некоторые действия и слова вызывают во мне те самые воспоминания предшественников этого тела. «Лютович, Лютович, Лютович», мысленно повторяю, надеюсь, что возникнет еще какое-то воспоминание, но абсолютно ничего не происходит. А затем вовсе все затихает, и это становится немного не по себе. Но я на чеку, я на готове, я привык и не к таким ситуациям, я привык к чему угодно. Я поднимаюсь, немного разминаю ноги, плечи, шею, арбалет из рук не выпускаю, прислушиваюсь. Не слышно никакого шороха, ни криков животных, тем более птиц. Тишина, тьма сгущается, но впереди, за поворотом узкой улочки, мерцает бледное свечение. Ни огонь, ни луна, что-то другое, холодное, почти жидкое, оно струится между камней, облизывает почерневшие стены домов. Я встаю, арбалет, в руках, страх, нет, я не помню, когда боялся в последний раз, страх, для тех, у кого есть слабости, а я, железо, я, клинок, закаленный в сотнях схваток, что бы это ни было, оно ответит мне или падет, улочка узкая, как щель между зубами, стены домов наклонены, будто хотят схлопнуться, раздавить незваного гостя. Но я иду. Шаг, еще шаг. Камни под ногами скользкие, поросшие мхом. Воздух пахнет сыростью и чем-то еще, горьким, как дым от сожженных трав. Свечение становится ярче. Оно пульсирует, будто дышит. Может, ловушка, может, князь знал, куда я пойду. Я усмехаюсь. Пусть пытаются. Поворот. И оно. Фигура из света. Бесформенная, но в то же время... Что-то в ней есть от человека, только без лица, без пола, без четких границ. Просто сияющий ореол, а внутри – пустота, гуляющий ветер. Оно не нападает, не шевелится, просто стоит. Я поднимаю арбалет, говори, или исчезай. Тишина, потом – голос, но не звук. Словно кто-то вложил слова прямо в голову, минуя уши. Заран, мои пальцы сжимают оружие. Кто ты? Тень прошлого, отражение. Ты звал, и я пришла. Я никого не звал. Звал, не словами, кровью, болью. Ты ищешь то, что потерял. Я молчу. Иди на север. Там, врата. Там, правда. Свечение меркнет, растворяясь в ночи. Фигура тает, как дым над угасающим костром. Я остаюсь один в глухой тишине, сжав арбалет до хруста в суставах. Несколько секунд я выжидаю, всматриваясь в темноту. Появится снова или нет, что это было, видение, предупреждение или ловушка. Если бы подобное явилось мне в моем мире, я бы списал все на недосып и стресс. Решил бы, что схожу с ума, что пора на покой, в больничную палату с мягкими стенами. Довоевался. Но этот мир другой. Здесь все незнакомо, все, как страницы книги на чужом языке. Сколько понадобится времени, чтобы расшифровать эти знаки? Месяцы, годы, призрак, дух. Я даже не понял, мужчина это или женщина. Только свет и шепот в сознании. Идти на север. Почему бы и нет? Конечно, это может быть очередная уловка князя. Да, он казался мне жирным, изнеженным барином, но я плохо представляю, на что он способен. У него должна быть магия, сильная, коварная. Иначе как он удерживает власть, я мог бы пойти сейчас, сорваться с места и докопаться до истины. Но не сделаю этого. В доме спят мои люди. Пусть среди них есть предатели, но я не предатель. Я дал слово. Если кто-то из них поднимет на меня руку, убью, не моргнув глазом. Но свои обещания выполню. Мы договорились. Я стою на страже и буду стоять до рассвета. Как только они проснутся, соберемся, проверим снаряжение и двинемся дальше, исследовать этот проклятый город. Я до конца не понимаю, зачем князь закинул меня сюда. Вернее, не меня, моего предшественника, того, чей клан он хотел стереть с лица земли. Но князь не учел одного. В этом теле теперь я. Я не тот жалкий слизняк, который будет ползать у его ног, вымаливая пощаду. Нет, я другой. Сначала разберусь с этим местом. Пойму, почему оно меня влекло. А там, если это не бред, и я действительно застрял в чужом мире, что ж, могу и здесь обосноваться. Я возвращаюсь на пост, прислоняюсь спиной к шершавой стене. Арбалет лежит на коленях, тетива натянута. Готов. Многих этот город-призрак сломал бы, но не меня. Тишина вокруг, неестественная, давящая. Почему они ушли? Люди жили здесь годами, терпели холод и лишения, и вдруг, бросили все. На то должна быть причина, и я найду ее, осторожно, чтобы никто не догадался, что я, чужой в этом теле, чтобы никто не понял, что я не знаю правил их игры. Но игра уже началась, и я не намерен проигрывать. Глава 6. Ночь тянется, как смола, густая, липкая, бесконечная. Веки наливаются свинцом, каждое моргание становится маленькой битвой. Я сжимаю кулаки, впиваюсь ногтями в ладони, боль, острая и ясная, прогоняет дремоту. Но этого мало. Тогда я закрываю глаза и ищу внутри себя это, ту самую нить магии, что едва теплится в груди. Сначала, лишь слабое мерцание, будто уголь под пеплом. Я дышу глубже, представляя, как с каждым вдохом раздуваю этот огонек. И вдруг, тепло. Оно растекается по жилам, как горячий мед. Сначала едва заметное, потом все ярче, звонче. Я чувствую, как оно пульсирует в кончиках пальцев, как наполняет мышцы легкостью, будто с меня сняли доспехи. Это не похоже на боевую ярость, нет, это иное, тонкое, живое. Я открываю ладонь, и над кожей вспыхивает бледно-голубоватое сияние, похожее на отражение луны в воде. Оно дрожит, как крыло пойманной бабочки, но не гаснет. Получилось. Магия входит в меня не рывком, а мягкими волнами. С каждым приливом усталость отступает, не исчезая совсем, но отодвигаясь куда-то далеко, за горизонт сознания. Теперь я снова чувствую тело, упругие мышцы, ровное дыхание, четкий ритм сердца. Я улыбаюсь. Это не победа, лишь первый шаг, но он доказывает. Я могу больше, чем думал. На востоке брезжит рассвет. Я готов. Пора будить людей и выдвигаться на осмотр города. Ночь прошла спокойно, но это не значит, что и дальше нас не будут подстерегать опасности. Рассвет разливается по руинам бледным молоком, окрашивая развалины в пепельные тона. Я встаю, разминая затекшие плечи. Ночь прошла без происшествий, но это лишь затишье. Настоящее испытание впереди. Толстой дверью дома скрипнула под моей рукой. Внутри запах спертого воздуха, пота и древесной золы. Мои люди спят, сбившись в кучу, как испуганные щенки. Артем свернулся калачиком у стены, Мурат храпит, раскинув руки, а Елисей, укрывшись плащом, дышит ровно и тихо. Подъем. Мой голос гулко разносится по пустому дому. Они вздрагивают, моргают, протирая глаза. Мурат что-то недовольно бормочет, но замолкает, встретившись со мной взглядом. Город не исследует себя сам. В путь через полчаса. Елисей, не говоря ни слова, принимается за завтрак. Он раскидывает на углях тлеющего костра плоский камень, смазывает его остатками жира. Ломтики вчерашнего мяса шипят, выпуская ароматные капли. Добавляет горсть сушеных кореньев, они трещат, наполняя воздух пряной горечью. Потом крошит в глиняную миску твердый сыр, заливает его горячим отваром из трав. Получается густая, дымчатая похлебка. Мы едим молча. Мясо жесткое, но сытное, похлебка обжигает губы, но согревает изнутри. Даже Мурат, вечно недовольный, хмуро облизывает пальцы. Елисей остается здесь, объявляю я, вытирая нож о штаны. Остальные, на осмотр города. Мурат, западная часть. Артем, восточная. Они кивают. Никто не спрашивает, куда пойду я. Я указываю на полуразрушенную башню вдалеке. Встречаемся там к полудню. Если что-то найдете, сигнал дымом. Они расходятся, плечи напряжены, шаги осторожные. Я жду, пока их фигуры не растворятся в утреннем тумане, и поворачиваю на север, туда, где ждут врата. Тишина здесь была особенной, густой, вязкой, словно сам воздух застыл в ожидании. Я шагал по выщербленным камням мостовой, и каждый мой шаг эхом отдавался в пустых глазницах окон. Город напоминал высохший труп, обтянутые ветхой кожей дома, скрипучие остатки былой жизни под ногами. Позеленевшая медная монета, женский гребень с запутавшимся в зубах темным волосом. Кто ты была, хозяйка этого гребня, куда вас всех унесло, словно осенние листья? Мысли обрывает едва уловимый звук, ни скрип и ни стук, просто нарушение тишины, как рябь на поверхности мертвого озера. Правая рука сама потянулась к арбалету, пальцы привычно обхватили рукоять. Я замер, превратившись в слух. Переулок, узкий, как горло бутылки, груда разбитых ящиков, из-под которых торчит что-то блестящее, возможно, осколки зеркала. Выходи. Мой голос прозвучал громче, чем я планировал. Тишина в ответ. Но теперь я чувствовал, там кто-то есть. Сердце забилось чаще, но не от страха, от того странного возбуждения, что всегда появлялось перед схваткой. Я сделал шаг вперед, и тогда, глаза, два огромных темных озера, полных такого первобытного ужаса, что у меня непроизвольно сжались кулаки. За ящиками притаилось существо, нет, девушка, маленькая, как подросток, но по изможденному лицу видно, ей давно не 13. Ее грязные пальцы впились в разорванный подол платья, словно пытаясь прикрыть им рану на руке, красную, воспаленную, с желтыми подтеками гноя. Когда я сделал еще шаг, она вжалась в стену, будто пытаясь провалиться сквозь нее. Что-то в этом жалком комочке дрожи заставило мою руку отпустить арбалет. Я медленно опустился на одно колено, чтобы не казаться таким огромным. «Ты ранена?» Она не ответила, только губы ее задрожали, обнажив сломанный передний зуб. Я достал флягу, и металл блеснул в утреннем свете. Девушка зажмурилась, как от удара. «Пей». Я поставил флягу на землю и откатил ее к ней ногой. Я медленно подношу ладонь к груди. «Заран». Мое имя падает в тишину, как камень в болотную трясину. Девушка прижимает флягу к перепачканным губам, делая несколько жадных глотков. Вода стекает по ее запыленному подбородку, оставляя чистые дорожки, словно слезы. «Как тебя называть, сестра?» Она лишь сильнее сжимает флягу, и я замечаю, как дрожат ее пальцы, тонкие, изящные, но покрытые царапинами и грязью. Глаза – два темных озера, в которых плещется буря. Страх борется с надеждой, недоверие, с отчаянной потребностью в помощи. Я стискиваю челюсти. Врата ждут. Северный путь зовет. Но бросить ее здесь – все равно, что предать самого себя. «Пойдем со мной, Веснина», – говорю я мягко, называя ее весенним именем, ведь встретил ее на рассвете. Моя рука застывает в воздухе, не приближаясь. Она съеживается, будто ожидая удара, но глаза уже не дичатся так сильно. «Клянусь оружием и честью, не причиню вреда», в голосе прорывается металлическая твердость. «Рана твоя гноится, нужен травник». Ветер играет ее спутанными волосами цвета спелой ржи, треплет оборванный подол рубахи. В ее позе читается вековая покорность судьбе, но теперь сквозь нее пробивается что-то еще, робкое любопытство. Я провожу ладонью по щетине, ощущая усталость. «Ладно, осторожно, как берут птенца, выпавшего из гнезда», я накидываю на ее плечи свою куртку. Она не сопротивляется, но и не помогает, будто зачарованная. «Пойдем, Веснина». Мы идем медленно, я нарочно громко стучу сапогами по камням. Она семенит следом, держась на расстоянии двух шагов, готовая в любой миг обратиться в бег. Елисей поднимает голову, когда мы входим в лагерь. Его глаза расширяются при виде девушки. «Кого привел, боярин?» Молчит. «Ранена», бросаю я, чувствуя, как девушка прячется за моей спиной. «Полечи ее». Елисей хмурится, но кивает. Протягивает руку, как к дикому зверьку. «Иди-ка, милушка, покажи, где болит». Девушка смотрит на меня, и в ее взгляде не мой вопрос. «Он не тронет тебя», говорю я, и странное тепло разливается в груди. «Я вернусь». Поворачиваюсь к выходу, но ее тонкие пальцы вдруг цепляются за мой рукав. «Радослава», выдыхает она, и голос ее хриплый, как скрип древних ветвей. Я замираю. «Радослава». Она кивает, тут же опуская глаза, будто испугавшись собственной смелости. «Хорошо, Радослава, вернусь». Ветер усиливается, неся с собой пыль и песок из пустошей. Врата ждут. Бросаю последний взгляд на лагерь и шагаю вперед, навстречу тайнам этого проклятого города. Елисей. Раны чистые. Гной вымыт. Воспаление спадет через день-два, если приложить правильные травы. Я откидываюсь на пятки, вытирая влажные руки о подол рубахи. Девушка, Радослава, сидит передо мной, склонив голову. Ее пальцы нервно теребят край моей перевязи, но когда я коснулся раны отваром из коры дуба, она не застонала, только губы плотно сжала, да веки дрогнули. «Терпкая штука, знаю», — пробормотал я, промывая порез, «но лучше, чем загноиться». И тут она неожиданно ответила: «Можно было добавить щепотку золототысячника, чтобы жжение меньше было». Голос тихий, робкий, но слова точные. Я поднял брови. «Разбираешься в травах?» Она сразу замкнулась, будто спохватилась. Потом едва заметно кивнула. Больше она не проронила ни слова. «Кто ты, девочка?» Я поднялся, отряхнул колени. «Одежда на тебе, тряпье. Сейчас найду что-нибудь». Дом, который мы заняли, хранил следы спешного бегства, но кое-что полезное осталось. В сундуке нашел женскую рубаху, простую, домотканую, но чистую. Немного великовато будет, но лучше, чем то, во что она сейчас одета. «Вот, переоденься». Она взяла одежду, не поднимая глаз, и скрылась за перегородкой. Я тем временем принялся за еду. Нарезал остатки вчерашнего мяса, подбросил в котелок горсть сушеных грибов, которые нашел в углу. Пока варилось, размышлял. Радослава знает травы, но не хочет говорить, боится или скрывает. А еще, Заран, я помешиваю варево, задумавшись. Он изменился. Не внешне, нет, все тот же стальной взгляд, та же твердая поступь. Но что-то, я почувствовал это, когда промывал ему рану 3 дня назад. Его плоть под моими пальцами, горячая, почти обжигающая, и энергия. Я нахмурился. Магия, но не та, к которой я привык. Неспокойная, размеренная сила земли, которую используют травники и знахари. Нет, это что-то другое. Живое, пульсирующее, словно раскаленный уголь под пеплом. И сегодня, когда он привел девушку, от него исходило странное тепло. «Что с тобой, Заран?» За перегородкой послышался шорох. Радослава выходит. Я откладываю мысли. Время для вопросов будет позже. Сейчас нужно накормить девушку. А потом? Потом разобраться, что за игра началась в этом проклятом городе, и какую роль в ней отвел нам всем Заран. Князя тут нет, его приказы сейчас не имеют веса. Я должен служить Зарану. Он выглядит хилым, но в нем есть сила, невероятная, незримая сила. Сам я тут не выживу. Нужно примкнуть к сильнейшему. Я заметил их первым, силуэты Мурана и Артема, вынырнувшие из-за покосившегося забора. Слишком рано. По плану они должны были обследовать кварталы до полудня. Что-то не так, но я лишь поднял руку в приветствии, продолжая помешивать варево. Нашли что-нибудь? Артем плюхнулся на бревно, швырнув под ноги какой-то ржавый инструмент. Черт да собаки. Ни черта нет, кроме крысиных гнезд да развалин. Его взгляд скользнул по Радославе, которая съежилась у костра. А это что за находочка? Муран молча опустился рядом, но его глаза тоже прилипли к девушке, жесткие, оценивающие. Заран подобрал, коротко ответил я, наливая похлебку в миску. Ранено. Артем фыркнул, протягивая руку к хлебу. Ну хоть кто-то сегодня поел горяченького. Его пальцы схватили Радославу за подбородок. А ты, милочка, откуда тут взял? Я ударил ложкой по его руке. Оставь. Артем замер, глаза сузились. Наступило напряженное молчание. Ладно, ладно, наконец буркнул он, откидываясь назад. Только зря вы тут с ней возитесь. Муран молча разламывал хлеб, но я видел, он слушает. Валим отсюда, неожиданно заявил Артем, набивая рот. Город мертвый, ни еды, ни людей. Заран нас всех тут к чертям угробит со своими причудами. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Он наш командир, тихо сказал я. Командир, Артем фыркнул. Он ненормальный. Ты видел его глаза вчера, как у волка перед прыжком. Мои пальцы сами сжали ложку так, что костяшки побелели. Он прав. Но мы дали слово, пробормотал я. Слово? Артем вскочил, размахивая руками. Да он сам скоро нас перережет. Ты же чувствуешь, что с ним что-то не так. Я чувствовал. О, боги, как я чувствовал. Это странная энергия, исходящая от Зарана. Она пугала меня больше, чем пустые улицы этого города. Но он спас меня, не бросил в пустошах. Я должен ему. Ничего ты не должен. Теперь каждый сам за себя. Я посмотрел на Мурана. Тот молча жевал, избегая моего взгляда. На чьей ты стороне, старина? Радослава притихла, словно стараясь стать невидимкой. Мы уходим на рассвете. Артем хлопнул меня по плечу. С нами или нет, твое дело. Он ушел к повозке, оставив меня с мучительным выбором. Муран наконец поднял глаза. Он дурак, но не во всем не прав. И ушел следом. Я остался у костра, глядя, как тени от пламени пляшут на стенах дома. Бежать? Но тогда, кто поможет Зарану? И кто поможет мне понять, что за тьма к нему прицепилась? Радослава тихо протянула мне пустую миску. «Спасибо», – прошептала она. Я кивнул, глядя, как пламя лижет дно котла. Решение созревало во мне, тяжелое, как свинец. Я остаюсь, даже если это будет последним моим выбором. Радослава сидела, поджав под себя ноги, пальцы все еще дрожали, но взгляд уже не метался так дико. Лишь глубокая усталость застыла в ее глазах, словно она месяцами не знала покоя. «Иди в дом, отдохни», я наклонился к ней, стараясь говорить мягче. «Клянусь, никто тебя не тронет». Она посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом. Потом кивнула, но не встала. Вместо этого обхватила колени руками и прошептала: «Мгловий их забрал, всех». Голос ее звучал странно, будто она говорила сквозь пелену веков, с акцентом забытого наречия. Но я понимал каждое слово. «Мгловий», я нахмурился. «Этот туман», Радослава кивнула, в ее глазах вспыхнул дикий ужас. «Он приходит, все чаще. Сначала, тихий, ласковый». Она обняла себя руками, а потом, тени из него выходят. Хватают, утаскивают. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. А те, кто остается, она задрожала, те сами идут в туман, без глаз, без души. Сердце мое упало. «Вот куда делись все жители? Ты, как уцелела?» — спросил я осторожно. Радослава сжалась еще сильнее, пряталась в каменных сумах под церковью. Я тут же вскочил. «Мурат!» — позвал я, стараясь не привлекать внимания Артема, который копошился у повозки. Старый воин подошел не спеша, испытующе глядя на меня. «Что-то стряслось, нужно найти Зарана. Сейчас же», — я понизил голос. «Этот город – ловушка». Мурат нахмурился, его взгляд скользнул к Радославе. «Она рассказала?» «Да». «И если она права, то Мгловий вернется. И скоро». Мурат задумался на мгновение, потом резко кивнул. «Я знаю, куда он пошел. На север, к старой часовне. Тогда идем». Я повернулся к Радославе. «Ты останешься здесь?» Она покачала головой, в ее глазах вспыхнул решительный огонек. «Пойду, с вами, туда опасно». Я хотел возразить, но что-то в ее взгляде остановило меня. «Ладно, но держись рядом». Артем, заметив наше оживление, крикнул: «Куда это вы собрались?» «По делам», — бросил я через плечо. Он что-то проворчал, но не стал препятствовать. Мы вышли на пустынную улицу, где ветер гнал по мостовой клочья тумана. «Мгловий». Это имя звенело у меня в голове, как похоронный колокол. Дорогие читатели, благодарен за вашу поддержку. Буду стараться выложить первый том до конца апреля. Глава 7. Заран. Узкие улочки, вымощенные потрескавшимся кирпичом, извивались передо мной, словно змеи, застывшие в предсмертных судорогах. Я шагал быстро, почти бежал, чувствуя, как время сочится сквозь пальцы, как горячий песок в песочных часах. Оглянулся, мельком увидел Елисея, склонившегося над хрупкой фигуркой девушки. Его руки двигались бережно, как у матери, обрабатывающей царапины ребенку. «Может, зря привел ее?» — мысль мелькнула и тут же растворилась, выбора не было. «Если она последний свидетель того, что случилось в этом проклятом городе, то ее раны – это страницы летописи, которые нужно прочесть. Пусть поест, отогреется у огня, увидит, что мы не те монстры, от которых она пряталась в подземельях. А потом, потом я вытяну из нее правду, ниточка за ниточкой, как хирург извлекает осколки из раны». Ветер завыл громче, подгоняя меня. Я ускорил шаг, чувствуя, как старые кирпичи хрустят под сапогами, словно кости древнего великана. «Они предадут». Эта мысль жалила острее, чем песок, хлеставший по лицу. «Мои люди», — они дрожали, как осиновые листья, едва ступив на эти улицы. Они ждали перов и почестей, мягких перин и полных кубков. Вместо этого получили город-призрак, где каждый камень шепчет о смерти. Разве они не знали, не догадывались, на что их посылает князь? Или надеялись, что костер чужих жизней согреет их самих? Ветер превратился в невидимого противника, бьющего со всех сторон. Я наклонился вперед, будто пробиваясь сквозь невидимую стену. Песок скрипел на зубах, забивался в складки одежды, словно пытался замедлить мой шаг.